Тот одобряюще кивает. Под четкой, будто приклеенной прямо под Чарли Чаплина полоской усиков, в полуулыбке оживляется яркий пунцовый рот. Меж тем поясняющий мягко, но четко продолжает сравнение. Величественные пирамиды в Египте. Казалось, вот вершина созидательной энергии человеческого гения. Великий Наполеон, говорят, достигнув их, со своими солдатами снял перед пирамидами шляпу. Здесь же, на трассе канала, из вынутого из земли грунта и взорванного камня можно создать 7 таких сооружений, как легендарная пирамида Хеопса. А объемы построенных водохранилищ... Полуобернувшись говорившему, Киров и Ворошилов внимали к каждому слову, услышав, что водой, которой заполнены водохранилища на трассе, можно было бы поить все население земного шара в течение 7 лет, они шумно выразили восторг и задвигали креслами. А? Нет, ты представляешь, какие масштабы? Никогда бы, понимаешь, не поверил. Эти и другие выражения произносил каждый из них, поглядывая на Сталина, как бы приглашая его к беседе. Он же, не поворачивая головы, глядел на карту, изредка расправляя ее углы и делая на ней какие-то пометки сине-красным карандашом. Он остался, казалось, так же невозмутим, когда голос за его спиною, перечислив количество шлюзов, 19, сказал, что в каждой шлюзовой камере можно было бы разместить по 6500 человек, а во всех вместе более 200 000. Лишь когда объяснения завершились, Сталин откинулся на спинку кресла, отчего плетенка тонко скрипнула, и оглядел присутствующих. «Смотрите». Рука его с зажатой чашечкой трубки скользнула к самому нижнему обрезу карты. «Черное море — лохань!» «Балтийская» — трубка скакнула вверх и влево. «Бутыль» — «а пробка не у нас». «Будущее» — рука плавно поднялась к верхнему обрезу листа и ладонь накрыла светло-голубое пространство выше Белого моря. «Будущее» — «за Северным флотом». «Здесь мы должны обжиться, привыкнуть и прочно обосноваться. Только отсюда мы сможем в будущем на равных говорить в мировом океане с морскими державами». Не было цифр, сравнений, только вот эти простые будничные слова, без всяких эпитетов, спокойные слова. Но сказанное даже по сравнению с тем, о чем говорил голос за спиной, ошеломило, своею сутью, своею силою и нацеленностью в будущее. Тем подлинным, осязаемым могуществом государства, которое, казалось, не нуждается ни в сотнях и тысячах кубометров, ни в разах, ни в каких-то там пирамидах Кеопса, а знает за собой очень простую и доступную разумению каждого силу, «Отсель грозить мы будем миру!» Раздались хлопки сзади, за спинами, поначалу жидкие, затем, после того, как захлопали за столом два члена Политбюро, густые, могучие, под стать тем словам, что были только что произнесены. «Товарищ Сталин, позвольте представить вам тех, кто своей инженерной волей, знаниями, руководя, так сказать, способствовал», стал по стойке смирно перед Сталином Ягода. «Хрусталев». Дальше. Вержбицкий, еще орденом Ленина. А недавно сами они, вредительское прошлое, что значит труд, преобразующий природу и саму человеческую личность, труд сознательный, одухотворенный. Сталин опустил веки в знак того, что все услышал, понял, затем... с выстроившихся рядом с Ягодой специалистов, перевел взгляд на копошившиеся крохотные точки фигурки на берегах. Впечатление от тех дальних и от этих еще